Глава 13. Сон о будущем. «Спасибо, спасибо, Александр Сергеевич!» — тараторила Катя. Больше всего она боялась, что сейчас от них потребуют объяснений, и не ошиблась. Пушкин еще раз посмотрел на деньги и телефон, который держал в руках, и протянул их девочке, видимо, посчитав, что она заслуживает большего доверия, чем ее братцы. А потом строго велел. «Ну-с, рассказывайте». «Это сплошное недоразумение. Этот полицейский просто так, ни с того ни с сего, привязался к нам». Пушкин выгнул бровь и посмотрел на них даже как бы с жалостью. Врать у них выходило так себе. Троица потупилась и молчала. Пушкин развел руками. «Давайте, молодые люди, рассказывайте. Ваша история должна быть достойна моей жертвы. Так я бы уже готовился упасть в объятия Морфея, а вынужден мерзнуть на улице». Друзья переглянулись. Денис сделал шаг вперед. «Послушайте, Пушкин, мы из будущего. Мы прибыли вас спасти. Понимаете, вы там у нас солнце русской поэзии, а тут вас убили на дуэли. И у нас там теперь творится не пойми что». Катя сделала круглые глаза. Она не ожидала, что Денис решится такое сказать. Это же нарушение всех правил. Или нет? Наверное, Денис продолжал бы и дальше, но Пушкин протянул руку и дотронулся до его лба. «Вы хорошо себя чувствуете? Кажется, у вас горячка». «Да нет же!» — вступил Антон. «Он не болен. И я, и она, мы здоровы. Кать, покажи ему». Он указал на телефон, который Катя держала в руке. Второй рукой она придерживала капор, чтобы его не унесло ветром. После того, как они пытались отбиться от полицейских, ее головной убор оказался не в лучшей форме, а ленточки и вовсе оторвались. Она вздохнула и попыталась включить телефон, но экран оставался темным. «Батарейка села», — воскликнула она. «Вечно ты забываешь на зарядку поставить», — укорил Антон. «Но, Александр Сергеевич, эта вещь называется телефон. С его помощью в будущем люди разговаривают друг с другом на расстоянии. А еще там есть фотокамера для снимков». «Что, простите, есть?» Пушкин смотрел на телефон, и на лице его читалась растерянность. «Ну, делать фотографии. Это как будто картина, только быстро. Раз и все, картина готова. И точь-в-точь, как в жизни». «Ясно», — Пушкин улыбнулся. «И когда же изобретут такое устройство для столь быстрой живописи?» «Через 200 лет!» Внезапно Пушкин широко улыбнулся. 200. «Помнится, мой приятель Улыбышев, тоже член нашей зеленой лампы, в прошлом году приносил нам свое произведение «Сон», будто бы ему приснился Петербург в далеком будущем. На одном из заседаний зеленой лампы зимой 1818 года Улыбышев прочел социально-политическую утопию «Сон», самое острое из его произведений. «Вы, случайно, не у него набрались таких фантазий? Хотя нет, как вы могли знать его повесть? Ее нигде не печатали, да и не напечатают, увы». «Почему?» «Потому что, помимо прочего, он описывает устройство общества, что в будущем нет царя, и люди живут свободно». «Так он прав!» «Тссс!» Пушкин приложил палец к губам. «Не вздумайте повторить это при ваших родителях, а тем паче при ком-то постороннем. У нас не приветствуются такие мысли». «А сами-то пишете?» — буркнул Антон. «Всякие там оды вольности». Но Пушкин не расслышал, а вытащил часы на цепочке из кармана и присвистнул. «Итак, молодые люди, куда вас отвезти? Я почему-то верю этому полицейскому, что никакие вы не гимназисты. Но не буду вызнавать ваши тайны. Так даже интереснее. Да, и скажите спасибо той девочке, что поведала мне о вашей беде». Он кивнул в сторону. Только сейчас они увидели маленькую фигурку в тени. «Луша!» — крикнула Катя, бросилась к ней и обняла. «Так это ты Александра Сергеевича привела! Спасибо! Ты настоящий друг!» «Простите!» — Лушка вдруг заплакала. «Стыдно мне, что подвела вас! И зеркалом этим!» Надсадный кашель прервал ее слова. «Да ты ж вся дрожишь, замерзла!» «Так, тебе надо домой, в тепло! Александр Сергеевич, если не трудно, помогите нам добраться до Феникса!» Пушкин махнул рукой, и к тротуару подкатила карета или что-то похожее на нее. Правда, она не была изящной, как в сказке, а напоминала квадратный короб на колесах с окошками. Зато сверху не падала морось и не дул ветер. Они расселись, и карета тронулась. Зацокали по мостовой копыта. «Значит, вы из будущего?» Снова вернулся к разговору поэт. «Я поражен вашей фантазией. Придумать мгновенную живопись. Это же надо!» «Представьте на минуту, что мы говорим правду». Кате показалось, что она сможет убедить Пушкина. «Попробуйте». «Так вот, завтра вы можете погибнуть от руки вашего друга». «Кюхли? Да бросьте!» Он нахмурился. «Откуда вы узнали о поединке?» «Полгорода уже в курсе». «В любом случае, Виля не умеет стрелять. И я согласился на эту дуэль, потому что хочу загладить свою вину. Я и правда вел себя не очень хорошо. Он милый и добрый человек. Правда, пишет плохие стихи. Что ж поделать? Надеюсь, если дать ему возможность подержать меня на мушке, он успокоится, и мы помиримся». «Александр Сергеевич, вы так беспечны! Неудивительно, что вас все же...» Тут Катю в бок толкнул Денис, и она поняла, что лучше не продолжать. Карета качнулась и остановилась. «Приехали, барин!» — крикнул извозчик. «Мы заплатим», — начал было Денис, но Пушкин махнул рукой. «Ах, бросьте эти глупости! Вы развлекли меня интересной беседой. Надеюсь, еще свидимся. Приходите как-нибудь снова на заседание «Зеленой лампы» и приносите стихи. Но поработайте над размером и рифмой. Посмотрю, что у вас получится». Он улыбнулся Антону. Тот кивнул. Все вышли из кареты. «Извозчик, в Коломну!» — крикнул Пушкин и махнул им рукой из окна на прощание. «Луша, тебе срочно согреться надо, чаю горячего!» Лушка, казалось, не обращала внимания на пронизывающий холод. «Вы не сердитесь?» — только и спросила она. «Да за что?» Девочка робко улыбнулась и посмотрела на окна трактира. «Пойду я, ладно? А то хозяйка ругать будет. Я ж без спроса ушла». Катя посмотрела на брелок и молча показала друзьям. 50. Денис без слов показал большой палец. «Все же 50 лучше, чем 100», — заметил Антон. «Ну что, вызываем тролля? Хочется уже принять ионный душ, выпить чашечку чая». Не только ему, но и всем этого хотелось после такого насыщенного событиями дня. Они прошли в центр площади, убедились, что вокруг нет никаких прохожих, и Денис нажал на свой брелок. Ничего не произошло. И он нажал еще раз. «Не понял. Он что, сломался? Антон, давай ты». Но брелок Антона тоже не сработал, так же, как и Катин. «Во дела!» — пробормотал Денис. «А если мы тут застрянем? Что, если этот их темпоральный, как его, сломался? Что будем делать?» «Откроем бургерную!» — пошутил Антон. «Будешь там свои крутые бутеры делать!» Денис скривился и шутку не поддержал. Он еще раз попробовал нажать на брелок и снова безуспешно. «Так, давайте не паниковать. Что бы там ни случилось с троллем, нам надо завершить нашу миссию и спасти Пушкина, так ведь?» Катя протянула руки друзьям. «Так», — согласился Антон, а Денис просто кивнул. «Еще бы хорошо подумать о ночлеге, а то ночь на улице, да и холодно». Он показал рукой на здание трактира. «Может, тут и заночуем?» В самом трактире мало что изменилось. Как и днем, за длинными столами сидели люди. Перед некоторыми стояли самовары. Кто-то хлебал щи из глиняных горшков. Мимо как раз шел парень в переднике поверх рубахи и портов. «Чего изволите, господа?» Он остановился и чуть наклонился вперед. «Есть ли у вас свободные номера?» — спросил Денис. «Сейчас позову хозяйку. Может, отужинать желаете?» Друзья переглянулись и кивнули. Они выбрали один из столов и уселись. Вскоре к ним подошла рослая женщина с рыхлым и не слишком добрым лицом. Секунд пять она разглядывала их, потом уперлась руками в бока. «Вам, стало быть, комнаты нужны? А денежки-то есть?» «Есть». Денис показал ассигнацию в 10 рублей. «Нам только нормальное жилье надо, без клопов». «Хе, ишь ты! Ладно, у меня утром купец съехал. Так я, барышня, вас в том номере поселю. Он у меня самый лучший. Вам, молодые люди, попроще достанется, но ничего, не рассыплетесь. От клопов еще никто не помирал». Она ушла, взяв оплату. Подбежал парнишка половой. «Что брать будете, господа хорошие?» «А что у вас есть? Такое, чтоб вкусно, но не смертельно», — пошутил Антон, но парнишка шутку не оценил. «У нас все съедобно». Через какое-то время на столе дымились горшочки с жарким, стояла миска с пирожками и блюдо с жареной рыбкой. А вскоре Лушка, пыхтя от натуги, притащила большой самовар. Антон ринулся ей помогать. «Ничего себе ты тяжести таскаешь!» «Мы привычные», — отмахнулась Лушка. «А вы, гляжу, решили у нас остановиться? Барышня, у вас шляпка, вижу, порвалась. Давайте починю. Не думайте, я умею. Ленточка вон оторвалась. Да шитьё также вон в двух местах распоролось». Катя отдала ей капор. Лушка тут же вытащила мешочек, а в нем оказались маленькие ножнички, катушка с нитками и подушечка с иголками. «Я всегда с собой ношу», — не без гордости сказала она и чихнула. «Мало ли господину какому что быстро починить надо. Али пуговку пришить, а я туточки. И не надо им идти к портнихе, да я и дешевле, чем все беру. Не, барышня, вам за даром все сделаю, не думайте. Да тут и работы на полстежочка». На Катин взгляд, работы здесь было как раз очень много. Она бы сама с таким не справилась. Лушка уже ловко орудовала иголкой, время от времени шмыгая носом. «Как у тебя все ловко получается?» — восхитилась Катя. «А то! Я и шить умею. Вот иногда смотрю на какую даму, что по улице идет, и так и вижу, как бы я ее платьишко еще лучше могла сделать. Вот тут вот складочку, а сюда бантичек». Лушка откусила ниточку и рассматривала капор. «Ой, красивый! Вы в нем такая хорошенькая, барышня Катерина!» Катя фыркнула. «Примерь». Она взяла головной убор и быстро, пока Лушка не отшатнулась, надела ей его на голову. «Ой, а тебе тоже хорошо. Мальчики, правда же?» Денис скорчил рожицу, зато Антон кивнул и важно сказал. «Правда. Ты, Луша, в нем, как на картинке. Барышня-крестьянка, как у Пушкина. Не читала?» Лушка осторожно сняла капор и положила на стол. Она смотрела на рыжего мальчишку и не понимала, смеется он над ней, что ли, или правду говорит. «Читать-то я не умею», — вздохнула Лушка. «Зато считаю хорошо. Дядька Игнат научил, чтоб меня на рынке-то не обманывали. А шить меня матушка выучила, успела, пока не померла». Лушка снова шмыгнула носом и утерла слезы, подступившие то ли от насморка, то ли от того, что вспомнила дом и семью. Катя внимательно присмотрелась к девочке. Вид у нее был совсем неважный. Глаза красные, из носа течет. «Да ты простыла, видать. Тебе чаю с малиной или медом надо выпить». Лушка махнула рукой. «Ой, скажете тоже, барышня Катерина. Мне вон еще блинов хозяйка велела нажарить. Наша кухарка на вечер отпросилась куда-то. Вторая кухарка, помощница ее, руку ошпарила». Катя встала. «Так нельзя. Я поговорю с ней». Лушка вытаращила глаза. «Ой, не надо! Выгонит она меня! Вот как есть выгонит! У нее сегодня настроение очень плохое. Муженек ей на кучу денег в карты проиграл. Вот и злобится». «Ну не стоят же тебе больной у плиты! Вот что, мы тебе поможем. Где тут у вас кухня?» Не слушая Лушкиных возражений, все трое прошли на кухню и остановились в растерянности. Да, это нисколько не походило на современную кухню. Большая дровяная плита была заставлена кастрюлями, сковородами и мисками. В воздухе плыл чадный дым, пахло чем-то пригорелым. Пожилая женщина махнула в сторону Лушки нечистым полотенцем. «Где тебя носит? Вон блин подгорел! Сейчас Прасковья Федотовна тебе устроит!» Правая рука у кухарки была неряшливо обмотана тряпкой. Левой она неловко пыталась орудовать огромной сковородой. Катя в замешательстве смотрела на все это. Весь ее запал начал таять. Она совсем не представляла, как можно что-то готовить в таких условиях. Денис скинул пальто на лавку. Взял сковороду у женщины из рук, а потом и полотенце. У плиты стояла большая катка с поварёшкой. Денис помешал тесто, зачерпнул, поднес к носу, кивнул сам себе. «На чем жарите?» — спросил он. «Так на сале. На чем еще-то?» Лушка показала на миску, в которой лежала большая вилка с наколотым на нее огромным шматом сала. «А, бабушка у меня в деревне тоже так делала. Ладно, на сале так на сале». Катя с Антоном, тоже сняв верхнюю одежду, с удивлением смотрели на растущую на большом блюде горку блинов. Потом Катя спохватилась и попросила у кухарки меду. Та и так-то смотрела на все это с таким удивлением, будто на кухне орудовала стая гоблинов, а от такой просьбы и вовсе оторопела. Горшочек с медом, тем не менее, выдала. На кухню сунулся половой, увидел их, ахнул, а потом зацепил глазами блины, схватил блюдо и потащил в зал, откуда уже неслись нетерпеливые крики гостей. Лушка пила чай с медом, виновато моргала, пытаясь уверить, что все с ней хорошо. Подумаешь, замерзла немного. Не в первый раз же. «Так, где твоя комната?» — решительно спросила Катя. Лушка ткнула пальцем в угол. Там, в закутке, завешенном какой-то тряпкой, стояла узкая лавочка с тонким соломенным тюфяком и лоскутным одеялом. Катя закусила губу, глаза стали влажными. Ужасные условия. А ведь Лушка так и будет работать за копейки, а может и даром, за еду. Катя уложила девочку и велела до утра не вставать. Лушка покивала, промолчав, что сейчас вот придет хозяйка, и тут не только встанешь, а и побежишь. «Вы ее не трогайте», — попросила Катя кухарку. «Она болеет». «А я не болею?» Та приподняла забинтованную руку. «Ишь, какая цаца!» «Так». Катя уже поняла, что лучше всего тут работают денежные знаки. «Вот вам за беспокойство». И сунула женщине горсть монет. С бурчанием кухарка сунула деньги куда-то под фартук и принялась возиться у плиты. Друзья вернулись в зал и сели за стол. Половой подбежал, но они переглянулись и решили больше ничего не заказывать. «А то они опять Лушу работать заставят. А так, вон, посетители уже все разошлись». Катя посмотрела на Дениса. «Почему ты никогда не говорил, что умеешь готовить?» Он пожал плечами. «Вы не спрашивали. И потом, ну, знаешь, не хотел, чтобы вы смеялись. Меня бабушка печь научила. А на одном кулинарном конкурсе я занял первое место за пирог с яблоками по бабушкиному рецепту». Денис смущенно и в то же время с гордостью улыбнулся. «Да с чего ты взял, что мы бы смеялись?» — возмутилась Катя. «Вон, Антон пишет свои дразнилки. Мы же не смеемся. Вернее, над ними смеемся, а над ним самим нет». «Да, а кто меня все время попрекает, что я ерундой маюсь?» — возмутился Антон. «Я?» — Катя переводила взгляд с одного на другого. Она почему-то считала, что ничего обидного не говорит. «Не я же! Ты у нас самая умная и самая крутая. А сама еще больше ерундой маешься. Зачем опять телефон взяла? Мы же снова чуть не влипли». «Да ты чего взъелся? Ну ничего же страшного не произошло». В это время в зал вошел человек в тулупе, запорошенном снегом. Они узнали Игната и помахали ему. «Идите к нам, Игнат!» «Ой, а как вас по отчеству? А то неудобно!» Извозчик закашлялся. «Степаном отца звали, но можете дядька Игнатом кликать по-простому». «Игнат Степанович!» Катя указала на стул. «Присаживайтесь. Луша простыла, ей лечение требуется». Игнат лишь рукой махнул. «Такая уж доля у нас с ней, сиротская. Благодарствую, барышня, что о Лушке моей заботитесь. Ничего. Вот, коли получится задуманное, так не надо будет ей с утра до вечера на кухне горбатиться. Давно уж хотел я дело извозчичье поставить по-иному. Куплю кобылку молодую да коляску на рессорном ходу. В лихачи перейду. А Лукерью непременно в учение отдам. В эти ее белошвейки. Ладно, время позднее. Вам спать поди уж пора». Извозчики делились на несколько категорий. Ваньки — самые дешевые, не стоявшие на бирже и разъезжавшие по улицам в ожидании седоков. Голубчики — поджидавшие клиентов на биржах и в специально установленных местах. У театров, бань и так далее. Лихачи — самые фартовые и дорогие, на разукрашенных конях и повозках, работавшие только с обеспеченными господами, готовыми щедро платить во время кутежей, свадеб и так далее. Он поднялся, поклонился и вышел. Им тоже было пора идти спать. Но тут Катя почувствовала знакомую вибрацию, и шла она из сумки. Антон с Денисом тоже услышали и удивленно уставились на подругу. Катя расстегнула замок и вытащила телефон. Хотя батарея села, экран засветился. На нем возникла зеленая маска тролля. «Как это?» — воскликнула Катя, не понимая, почему телефон включился. Губы тролля шевельнулись. «Обнаружена хроноаномалия. Обнаружена хроноаномалия.